Глава 4. Внешность и образ тела. Как мы видим свое тело со стороны. Как обычно, Жасмин пришла на сеанс заранее. Я застала ее в приемной с книгой, кружкой кофе и сумкой со всякой всячиной, словно она приготовилась просидеть там несколько часов. Жасмин ходила ко мне на сеансы уже почти 2 года и доверяла мне. Работать с ней всегда было весело. Ее шутки ловко маскировали недоверие к другим людям, а также страх, вплетенный в ее мышечные волокна. Мы снимали его слой за слоем, и со временем она в моем присутствии начала расслабляться, а ее истории стали более правдивыми. Жасмин родилась в семье, где было очень много стрессовых факторов. Она научилась поддерживать мирную обстановку, ведя себя так, чтобы всем было спокойно. Когда у девушки началось половое созревание, ее тело на несколько лет стало игрушкой для одного из родственников. Когда она попыталась рассказать о сексуальном насилии родителям, ее просто проигнорировали. По словам Жасмин, общение с родителями травмировало ее не меньше, чем насилие над ее телом. Больше она об этом никогда не говорила. И если по поводу насилия над Жасмин родители предпочли молчать, то на другого рода комментарии в отношении ее тела они не скупились. Жасмин в любой момент могла, не задумываясь, перечислить их высказывания и обстоятельства, при которых они были сделаны. Все те случаи, когда ей говорили, будто с ее телом что-то не так. Как правило, эти комментарии сопровождались шлепком тыльной стороной ладони по коже, свисавшей у нее по бокам. Девушки постоянно напоминали, что кто-то другой следит за ее размерами, ее фигурой, за ней самой, а значит, ей тоже нужно за всем этим следить. Десятки лет спустя Жасмин заговорила о том, что всю жизнь ее преследует ощущение, будто кто-то наблюдает за ней со стороны. Тот вечер она рассказала мне о случае, который произошел с ней в ресторане. Делая заказ, Жасмин не могла перестать беспокоиться о двух вещах. Что думает официант о ее заказе, и что все остальные посетители думают о ее теле. Она делала ровно то, чему ее с детства учили. Считала, что за ней наблюдают. Тревожилась за то, как она выглядит со стороны, и ожидала осуждения. С того момента, когда мать шлепала Жасмин по свисающим бокам, прошло много времени. Но она продолжала мысленно шлепать себя сама, наказывая тем самым за грехи своего тела. По словам девушки, так она хотя бы могла контролировать непокорное тело, прежде чем это попытается сделать кто-то другой, подвергнув ее насилию любого рода. Образ тела. Подобно Жасмин, большинство людей думают о своем теле с точки зрения того, как оно выглядит со стороны. Такое мышление настолько въелось нам в голову, что когда я говорю и пишу про человеческое тело, многие думают, будто речь идет о внешности. Люди привыкли воспринимать себя как объекты двухмерной версии самих себя, образы, которые могут нравиться или не нравиться, которые кто-то может критиковать или превозносить. Зачастую мы начинаем воспринимать тело как внешний объект задолго до того, как понимаем, что значит быть самими собой. Термин «образ тела» впервые появился в середине 20 века, когда австрийский психиатр Пауль Шильдер определил его как картина нашего собственного тела, которая формируется в нашем сознании, то есть то, каким наше тело представляется нам самим. Если короче, образ тела – это то, что человек думает о своей внешности. Дальнейшие исследования и теории привели к расширению определения, данного Шильдером. Тем не менее, под этим понятием чаще всего подразумевается то, как мы воспринимаем и оцениваем свою внешность. Насколько это восприятие точно, что мы чувствуем по поводу всего этого и как мы себя в результате ведем. На каких критериях основана эта оценка? Каким должно быть желаемое тело? Наш опыт влияет на восприятие, а это значит, что используемые критерии передаются нам через А. Комментарии, которые другие люди оставляют о нашем теле, Б. То, как они говорят о своем собственном теле. В. Изображения, которые мы рассматриваем. Конкретные слова, подтексты, то, что остается незамеченным или невысказанным, тоже участвуют в процессе их формирования. В исследованиях на тему образа тела ученые называют это трехсторонней моделью влияния. В культуре существуют определенные идеалы в отношении тела. Они диктуют, какое тело следует хвалить, а какое изменить. Эти идеалы посредством прямой и косвенной коммуникации передаются нам через 3 основных источника влияния – родителей, СМИ и сверстников. Моя первая книга была посвящена тому, как мысли об образе тела передаются от одного поколения женщин другому словно семейные реликвии. В своих исследованиях на эту тему я обнаружила, что дети замечали все нюансы убеждений своих родителей, даже когда родители не знали, что они смотрят или слушают. Это происходило и когда родители вообще не осознавали, что что-то говорят. Так выросшие дети помнят, что мужчины в их семье получали за ужином две порции, в то время как женщины только одну. Они помнят, как в детстве пришли к выводу, что быть толстым плохо, потому что подслушали, как их матери пренебрежительно высказывались о своем теле перед зеркалом или в раздевалке. Все это примеры косвенной коммуникации со стороны родителей. Основанные на чувстве стыда косвенные коммуникации наносят не меньше вреда, чем прямые. Насмотревшись и наслушавшись всего этого, ребенок может начать выстраивать систему взглядов о хорошем и плохом теле, сам того не замечая. Это не значит, что я хочу возложить вину на родителей, но каждый из нас формирует или укрепляет культуру, которая причиняет вред ему самому. Если вы родитель, педагог или человек, имеющий привилегию как-то влиять на жизни других людей, очень важно следить за тем, как вы воспринимаете себя, что говорите о себе, какие у вас идеалы в отношении тела. Тогда своим поведением вы будете подавать хороший пример. Родители также используют и прямую коммуникацию, как это было в семье Жасмин. Они могут сказать что-то вроде «хорошее тело должно выглядеть как» или «никогда не надевай этого». «Надеюсь, ты никогда не будешь так выглядеть». Эти послания трудно пропустить. СМИ и сверстники тоже являются источниками прямой и косвенной коммуникации относительно нашего тела. В СМИ порой прямо говорят, что быть толстым плохо или сделайте кожу более гладкой, отбелите свои зубы и так далее. Подобные прямые послания призваны вызвать у нас такое недовольство собой, чтобы мы непременно купили то, что нам пытаются продать. Например, программы для похудения, крем для кожи, отбеливающую зубную пасту. Покупка устранит нашу неудовлетворенность или отвращение по отношению к своей внешности. Косвенная коммуникация СМИ происходит, например, когда мы видим только определенные типы тела в рекламе. Почему в рекламных роликах не бывает толстых людей? Почему на церемониях, вручениях крупных наград так много белых кинозвезд? Почему мы видим только телевизионных персонажей с определенным типом внешности? Внешний вид людей, рекламирующих определенные продукты, также формирует наше представление об идеальной внешности. Что касается влияния сверстников, то чаще всего прямая и косвенная коммуникация о внешности принимает форму приветствия. Мы говорим такие слова «как хорошо выглядишь» и оставляем другие подобные комментарии, когда впервые видим друг друга. Наш мозг замечает, когда реакция друзей меняется, особенно если внешность играет для нас самих важную роль. Исследователи в области расстройств пищевого поведения и люди, сами живущие с этими расстройствами, часто замечают следующую закономерность. После похудения в результате экспериментов с ограничениями в еде и беспорядочным питанием количество хвалебных комментариев от окружающих увеличивается. Вместо того, чтобы разглядеть бедственное положение человека, его потребность в поддержке, люди поощряют поведение, развивающее его болезнь. Когда мы поздравляем человека с тем, что он похудел, то поддерживаем предвзятое отношение к весу на уровне культуры. В конечном счете это вредит каждому из нас и может вызывать у нас стремление изменить свое тело и тем самым набить себе цену в глазах окружающих. Такая система приводит к зависимости нашей самооценки от чужого мнения и постоянному стремлению к одобрению. Кем бы вы в этой жизни ни были, такая зависимость не сулит ничего хорошего. Однако она становится особенно острой проблемой с возрастом. Это в большей степени касается женщин, чем мужчин, поскольку с процессом старения связан двойной стандарт. Принято считать, что с возрастом престиж мужчины повышается, в то время как женщина теряет свою ценность, так как перестает рассматриваться в качестве сексуального объекта. Между тем, старение тела остро воспринимается и некоторыми мужчинами, когда они начинают лысеть. У них вырастает живот, появляются проблемы с эрекцией и происходят другие изменения, из-за которых тело начинает отходить от общепринятого идеала. В ходе своих исследований в аспирантуре я пришла к одному любопытному выводу. По мере того, как женщины стареют и все больше отдаляются от существующих стандартов красоты, связанных с молодостью, худобой, репродуктивной способностью и сексуальностью, перед ними встает выбор. Они могут приложить дополнительные усилия для поддержания социально значимого образа, а могут вообще выйти из игры и обрести свободу, отпустив связанные с телом ожидания, которые они несли в себе с момента полового созревания. С точки зрения внешнего вида, старение, на первый взгляд, это потеря. Между тем, иногда удаление от идеала служит напоминанием о том, что все это время он был какой-то нереальной конструкцией, которая на самом деле не давала свободы. Старость предоставляет возможность отказаться от попыток изменить свое тело, мотивированных чувством стыда за него. Лужайка перед домом. Нам много говорят о нашем теле, но все умалчивают об одной простой вещи. Все, что обещают при достижении идеала – ложь. Абсолютная ложь. Так нам говорят, что идеальный внешний вид сделает нас беззаботными, сексуально привлекательными и довольными собой. На самом же деле, как показывают исследования, тем, для кого самоуважение определяется внешностью, усердная работа по достижению идеального тела не приносит ожидаемого облегчения и чувства защищенности. Скорее, они начинают еще больше бояться нежелательных изменений своей внешности и еще больше на ней зацикливаются. А у тех, кому не удается приблизиться к совершенству, зачастую возникает ощущение, что с ними что-то не так. Просто потому, что они не могут вписать свое абсолютно нормальное тело в рамки нереального, недостижимого идеала. Представьте, что вам посчастливилось стать владельцем дома. В нем имеются всевозможные ресурсы, которые помогают вам в повседневной жизни. Кладовая с продуктами, мягкие подушки в спальне, душ, в котором вы можете мыться. Вы спокойно живете в доме, пока по прошествии нескольких лет не выглядываете из окна и не замечаете, что все ваши соседи вышли на лужайки перед своими домами и обсуждают его. Один сосед машет вам рукой и говорит: «Мне нравится, как вы отделали дверной проем, смотрится отлично». Вы довольны. Приятно, когда на тебя обращают внимание. Затем другой сосед говорит: «Какая же у вас хорошая крыша, у меня намного хуже». Ниже по улице два соседа сравнивают размеры своих домов. Все это вам в новинку. Вы были счастливы, живя внутри своего дома, пока увлекательный диалог о цветах, формах и размерах не выманил вас на улицу. Вскоре вы начинаете проводить на лужайке все больше и больше времени, сравнивая свой дом с другими. Ваш дом на вид уже не такой, как раньше, так что вы начинаете делать все возможное, чтобы привести его в порядок. Вам приятно, когда люди замечают сделанные вами изменения. Проходит какое-то время, и вы уже проводите на лужайке перед своим домом больше времени, чем внутри него. А так как зимние морозы и летняя жара не прошли для дома бесследно, двери гаража износились, краска потускнела и местами облупилась, вы прикладываете немало усилий, чтобы поддерживать его внешний вид. И постепенно забываете тот факт, что ваш дом изначально был создан, чтобы жить в нем, а не чтобы его оценивали. Причем предполагалось, что вы будете жить внутри него, а не на лужайке. Также вы забываете, что этот дом ваш и совершенно не обязан быть похожим на соседский. Это место, где вы можете выражать свой собственный стиль, развлекаться и хранить ресурсы, необходимые вам для жизни. Если применить эту аналогию к нашему телу, то большинство людей живет на лужайке перед домом. Мы смотрим на свое тело только снаружи и разучились входить обратно внутрь. Другими словами, настолько зациклились на своей внешности, что утратили способность чувствовать происходящее внутри. Даже если все наше внимание направлено наружу, мы рождены жить в доме. Другого варианта попросту нет. Но когда мы начинаем понимать, что у нас есть публичное тело, тело, которое другие люди комментируют, хвалят или критикуют, становится все труднее сопротивляться желанию покинуть дом, который всегда был нашим. Самообъективация – это клинический термин для описания ситуации, когда человек живет на лужайке перед домом. Широкая общественность впервые узнала о теории объективации в 1997 году благодаря профессорам психологии Барбаре Фредриксон и Томми Энн Робертс. Они описали ее как опыт нахождения женщины в патриархальной культуре, которая превращает женское тело в сексуальный объект. Девочки и женщины постоянно подвергаются объективации, однако мальчики и мужчины также все чаще становятся ее жертвами. Когда это происходит, человек может перейти к самообъективации, начать воспринимать себя прежде всего с позиции стороннего наблюдателя. Объективация и последующая самообъективация играют центральную роль в потере связи со своим телом и чреваты различными проблемами со здоровьем, включая депрессию, расстройство пищевого поведения, злоупотребление психоактивными веществами, причинение себе вреда и сексуальную дисфункцию. Работа психолога Кэрол Гиллиган сыграла важную роль в понимании процесса, в результате которого люди выходят из своего дома, особенно когда речь идет о девочках и женщинах. Гиллиган вместе со своими коллегами продемонстрировала, что при изменении тела в период полового созревания они начинают воспринимать себя по-другому, из-за того, как к ним начинают относиться окружающие. Если прежде по дороге в школу девочка играла в классики и обсуждала фенечки, то теперь на этом же пути она сталкивается с нежелательным вниманием со стороны проезжающих мимо мужчин или приставаниями мальчишек. Изменение тела приводит к изменению восприятия окружающего мира и осознанию того, что другие люди могут оценивать тебя в качестве сексуального объекта. Исследования Гиллиган продемонстрировали влияние этих изменений на то, как девочки ощущали себя в отношениях с другими людьми, и как следствие на их речь, а также на то, насколько уверенно они делились своими идеями или высказывались в конфликтных ситуациях и какие слова использовали при общении. Девочки выходят на лужайку перед домом, когда в период полового созревания мир говорит, что им пора это сделать. К сожалению, мальчики учатся этому еще раньше, примерно в 5 лет, когда они начинают общаться в детском саду или в школе с другими мальчиками, которые уже научились отказываться от всего, что может ассоциироваться с женственностью. У них эти идеалы подкрепляются насмешками и физической силой. Мальчики, проявляющие нежные чувства в нашем жестком и мужественном мире, который парадоксальным образом одновременно поощряет как рациональное мышление, так и иррациональное насилие, неизбежно сталкиваются с последствиями. Девочки учатся жить на лужайке перед домом, когда начинают беспокоиться о своем внешнем виде в стремлении стать желанными. Однако выход на лужайку также может быть мотивирован и желанием убежать от того, что происходит у них дома. Бодишейминг, боди-нейтральности, боди-позитив. Выходить из дома, сидеть на крыльце, любуясь его внешним видом вместе с любимым человеком или высаживать цветы в саду, значит наслаждаться домом, в котором мы живем. Это делает его нашим. Наша внешность позволяет нам последовательно взаимодействовать с миром вокруг. Мои друзья узнают меня, когда я прихожу к ним домой и пускают к себе именно благодаря моему внешнему виду и его относительному постоянству во времени. Моя внешность принадлежит мне, и она является выражением моей личности. Многие из нас, когда говорят о теле, прежде всего делают это посредством диалога о внешности, основанного на стыде. Даже зауалировано, например, когда хвалят различные изменения тела, такие как похудение. Это одно из многочисленных проявлений негативного образа тела. Стыд и отвращение к своей внешности стали нормой. Мы даже используем их, чтобы наладить контакт с другими людьми, выразить сочувствие, защитить себя от того, что, как нам кажется, они могут подумать или, может быть, даже помочь другим меньше стыдиться собственного тела. В исследованиях по социальной психологии это называется болтовнёй о жире. Такое происходит, когда людей начинают связывать недовольство своей внешностью. Болтовня о жире проявляется у людей любой комплекции, причем люди с избыточным весом испытывают еще большее социальное давление, вынуждающее их говорить подобным образом. Иногда они делают это случайно, когда в разговоре с другими людьми проскальзывают их мысли о собственном теле. Такие разговоры также могут стать инструментом для установления связи и для утешения людей, которые нам не безразличны. «Тебе не на что жаловаться. У меня фигура, кожа, комплекция, размер одежды и так далее намного хуже, чем у тебя. Мы обесцениваем себя, чтобы другим стало легче. Проблема в том, что в итоге это лишь подкрепляет идею сравнения, так как предполагается, что одно тело нормальное, только потому, что оно не такое плохое, как другое. Весь этот основанный на чувстве стыда диалог может сильно изматывать, а разговоры о теле, особенно о том, как оно должно выглядеть, способны приносить столько боли, что нам просто необходимо находить пространство, где никто не будет делать никаких комментариев по поводу чьего-либо тела. Нам нужен способ детоксикации, нужно отдыхать от постоянных напоминаний о нашем публичном теле. Нужны места, где мы можем взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы не забывать и о других составляющих нашей жизни. Для людей, чье тело стало жертвой общественного внимания, травмы или самообъективации, пространство, в котором никто не будет говорить о нем, может стать долгожданным спасением. Это также может быть формой сопротивления, особенно когда людей отождествляют с их телом, а их навыки обесцениваются или игнорируются. И по мере того, как набирает популярность движение в пользу позитивного отношения к телу, бодипозитив, человек может начать стыдиться того, что его восприятие собственного тела остается неизменным, в отличие от позитивного взгляда других людей. У меня есть подруга, которая говорит: Я слышать не хочу, как кто-то там полностью влюблен в свой целлюлит, в то время как я все еще неустанно пытаюсь избавиться хотя бы от ненависти к себе. У меня так долго была нездоровая одержимость своей внешностью, что мне приходится прикладывать огромные усилия, чтобы не забывать о других составляющих моей жизни, которые делают меня такой, какая я есть. Термин «боди-нейтральность» был введен участниками движения в защиту образа тела в качестве альтернативы понятию «боди-позитива». Когда человек испытывает отвращение к своему телу, то переход к боди-позитиву, то есть радикальной любви к своему телу, может показаться ему слишком трудным или вовсе окажется другой стороной той же самой медали, подразумевающей чрезмерное внимание к внешности. Боди-нейтральность же является промежуточным шагом на пути к боди-позитиву или же может быть конечным результатом сама по себе. Она предполагает, что не обязательно испытывать любовь, привязанность или энтузиазм, простого принятия может быть вполне достаточно. Боди-нейтральность будет отличным компромиссом для людей, которые работают над тем, чтобы перестать себя осуждать. Она предлагает задуматься над тем, что наша ценность, наши сильные стороны и индивидуальность существуют отдельно от нашей внешности и того, как кто-либо эту внешность оценивает. Единственное, что беспокоит меня в отношении боди-нейтральности, это выбор терминологии. Мне кажется неправильным говорить о теле в целом, в то время как речь идет прежде всего о внешности. Тело – это нечто гораздо большее, чем просто внешний вид. Пожалуй, вместо боди-нейтральности или нейтрального отношения к телу более уместно было бы говорить о принятии внешности или нейтральном отношении к внешности. К тому же, если учесть, что наши тела являются жертвами угнетения, я не уверена, что мы можем относиться к ним нейтрально. Когда я использую термин «боди-позитив», то подразумеваю не только внешность, но и все остальные аспекты нашего тела. Так, например, я считаю, что мы можем проявить боди-позитив, если просто положим руку на свое бьющееся сердце и скажем спасибо этому органу, который поддерживает в нас жизнь, даже не задумываясь о том, как выглядит наше отражение в зеркале. Если понятие боди-позитива подразумевает непоколебимую, безусловную любовь к своей внешности, то я не думаю, что такое возможно. Подобное мышление в духе «все или ничего» упускает из виду многочисленные нюансы, связанные с нашим телом. В конце концов, боди-позитив сам по себе дает обратный желаемому результат, если он становится еще одной мерой оценки наших неудач. Что касается перехода от негативного восприятия своего тела к боди-позитиву, то людям следует поменять то, как это обычно происходит. В этом процессе обязательно должно оставаться место для гибкости и сострадания, как и в случае с любыми здоровыми отношениями, когда появляется недопонимание и причиняется боль, первоочередной задачей становится исправление этого сбоя. Именно это в конечном счете определяет, являются ли отношения действительно здоровыми. То же самое относится и к нашим отношениям со своим телесным «я». В них нам нужно стремиться к чувству защищенности и единения, пускай временами нас и ждут устранимые сбои. Независимо от слов, которые мы используем, боди-позитив или боди-нейтральность, нам всем хочется быть собой, не испытывая стыда или страха, и чтобы наша ценность не определялась общепринятыми установками о человеческом теле. Не связанный с внешностью здоровый и реалистичный боди-позитив приводит нас к следующим утверждениям, часть которых мы уже затронули во второй главе. «Мое тело хорошее, без каких-либо условий». Слово «тело» подразумевает гораздо больше, чем просто внешний вид. Оно охватывает всю полноту того, что значит быть человеком. Мне не нужно менять свое тело, чтобы повысить свою ценность, даже если моя культура утверждает обратное. Мне не нужно наказывать себя за свою меняющуюся внешность или за то, что я выгляжу по-разному в разные моменты времени. Если мне трудно понять, почему мое тело что-то делает, я могу предположить, что на то есть какая-то причина, даже если пока я ее не знаю. Моя внешность является частью меня, однако это не единственная и не самая важная часть меня. Осознание того, что я являюсь своим телом, позволяет мне установить более глубокую связь с самим собой и с окружающими. Я могу не принимать на свой счет негативные мысли об образе тела, и это может помочь мне укрепить свою веру в себя и создать внутреннее чувство защищенности. Мое тело не может быть плохим, однако культурные установки в отношении тела сильно вредят людям, и иногда я путаю два понятия «тело» и «внешность» между собой. Вместо того, чтобы видеть проблемы в своем теле, медицинская патологическая модель, я вижу проблему в узком определении идеального тела обществом, социальная модель. Мое тело состоит из различных впечатлений, часть которых я даже не помню, так как был маленьким, либо они были переданы мне прошлыми поколениями. Впечатления определяют, каково это быть мной в этом мире. Мое тело — это живая карта, невербальная биография поколений, в которой я прослеживаю связь со своими предками и, в конечном счете, со всеми людьми вообще. Ознакомьтесь с этим списком, прислушиваясь к сигналам своего тела. Обратите внимание, какие пункты вызывают у вас облегчение или ощущение связи, какие дискомфорт или сбивают с толку. Этот список лишь отправная точка. Вы можете переслушивать его, записать на бумаге или добавить в него что-то свое. Существуют сферы, где боди-нейтральность очень важна. Например, недопустимо, чтобы работодатель комментировал вес своего работника во время обеденного перерыва или чтобы мы оценивали инициативы политического лидера на основании его внешнего вида. В жизни человека могут даже быть моменты, когда боди-нейтралитет покажется победной высадкой на суше после продолжительного плавания в океане негативного образа тела. Вместе с тем, мы ни в коем случае не должны довольствоваться нейтральным отношением к телу. Мы можем добиться гораздо большего, чем просто нейтралитета. Я понимаю, что внешность сбивает с толку, и нам трудно воспринимать свое тело как нечто большее, чем просто его внешний вид. Особенно тот внешний вид, который мы научились видеть глазами окружающих. Когда мы ценим наше тело, не ограничиваясь рамками внешности, тем самым мы признаем, что прямо здесь, в этом дыхании, в этом пространстве, которое мы занимаем на Земле, у нас есть автономия, власть над своей жизнью, способность творить, и это хорошо. В своей книге «Как устроены девочки» об изменениях фигуры, внешности, перепадах настроения, а также о гигиене и питании, Соня Рене Тейлор призывает нас задуматься о необходимости такой радикальной любви к себе для построения мира, в котором будет комфортно любому телу. Она говорит о том, что создание мира, который подходит каждому телу, это внутренняя работа. То, как мы ценим и уважаем свое собственное тело, оказывает влияние на то, как мы ценим и уважаем тела других людей. Когда мы учимся любить себя, это вдохновляет нас бороться с системами бодишейминга. Мы можем нейтрально относиться к внешнему виду, а именно это я считаю основной идеей движения за боди-нейтральность, но для разрушения существующих иерархий тел мы не можем оставаться нейтральными по отношению к телу в целом. Независимо от того, как мы в данный момент относимся к своей внешности, вера в красоту и ценность нашего тела может стать началом пути для каждого из нас. Формирование боди-позитива и телесности. Когда мы начинаем путь к изменению самовосприятия и отказу от чрезмерной озабоченности внешностью, лучший способ трансформировать свои знания о бодипозитиве во внутренние ощущения – это пережить и прочувствовать какой-то новый опыт. Ранее я описывала процесс изменения нашего мышления, используя аналогию с цветком. Недостаточно оторвать головку цветка и приклеить вместо нее другую. Нужно посадить новую луковицу, чтобы со временем вырастить новый цветок. Считайте, что обучение на основе нового опыта – это обучение снизу вверх, подобно тому, как мы поливаем корни, а не сам цветок сверху, в надежде, что вода просочится в почву. Так мы учимся и бодипозитиву. Позвольте мне предложить вам несколько идей. Все они основаны на данных современных исследований, включая мои собственные, связанных с исцелением образа тела и обретением целостности. Они помогут вам изменить ваш образ тела. Когда люди чрезмерно озабочены своим внешним видом, наше внутреннее сознание зачастую страдает. Доказано, что если научиться настраиваться на внутреннее восприятие, например, замечать ощущения в мочевом пузыре, сердце, желудке и легких, и стараться регулярно обращать внимание на них, то это поможет улучшить наш образ тела. Интроцепция возможна благодаря всем сигналам, которые поступают от тела к спинному мозгу через афферентные нервы, затем к стволу мозга, а затем в область, расположенную очень глубоко в мозге, так называемую островковую долю. Интероцепция необходима для создания гомеостаза, регулирования эмоций, ощущения, что вы владеете своим телом. Когда мы все это чувствуем, мы тренируемся воспринимать свое тело как нечто большее, чем просто внешность, и меньше склонны пытаться менять эту внешность, чтобы почувствовать контроль над своей жизнью. Как и со всеми остальными чувствами, интроцепцию можно развивать практическими тренировками. Одно из таких упражнений заключается в определении своего пульса без его измерения, на основании одних только внутренних ощущений. Эта методика была впервые предложена профессором психологии по имени Райнер Шандри. Она позволяет исследователям оценить, насколько хорошо и точно человек чувствует свои интероцептивные сигналы. Попытайтесь определить свой пульс, не прикладывая пальцы к запястью. Вам придется набраться терпения, так как на это может уйти какое-то время. Чтобы упростить задачу, мой друг доктор Джером Любе предложил собрать футболку в области живота, в складки, чтобы по ее движению можно было увидеть его пульсацию. Это позволяет создать точку сенсорной привязки, которую можно использовать для поиска других внутренних ощущений, связанных с пульсом, как бы перепрыгивая от одного к другому. Другой способ тренировки интероцепции заключается в том, чтобы стараться замечать, когда вы голодны, сыты, устали или хотите в туалет. Так как большинство людей испытывают эти ощущения по крайней мере несколько раз в день, у вас будет много возможностей для практики. Когда вы в следующий раз почувствуете голод, попробуйте спросить себя, как я понял, что проголодался. Как бы я объяснил это чувство кому-то, кто прежде никогда не испытывал голод? Как я понимаю, что наелся? Что я при этом чувствую? Какие ощущения дают мне понять, что можно прекратить есть? Даже если образ тела не единственная ваша забота, вам будет полезно тренировать свою интероцепцию. Люди, способные с высокой точностью улавливать свои интероцептивные сигналы, лучше справляются с выполнением сложных когнитивных задач и используют интуицию для принятия решений. Напротив, люди с низкой степенью осознания внутренних сигналов чаще воспринимают свое тело как объект и чаще страдают от депрессии и расстройств пищевого поведения. Осознавать себя человеком с определенной внешностью, узнавать себя в зеркале и использовать внешний вид для самовыражения – это нормально. Между тем, помешанность на внешности и привязка ее к ценности и значимости – явление нездоровое, и нам следует перестать на этом зацикливаться. Эта вредоносная идея слишком сильно укоренилась в нашей пресыщенной образами культуре. Есть несколько вещей, которые помогут исцелить свой образ тела. Первое. Это медиаграмотность, способность критически воспринимать и анализировать информацию из СМИ, чтобы быть в состоянии разглядеть закулисные стратегии изображения тела. Развивая свою медиаграмотность, мы из пассивных потребителей становимся активными участниками. Для этого необходимо знать, каким изменениям подвергается изображение людей, чтобы показать их определенным образом, и что эти изменения сообщают нам о том, какое тело считается ценным. Также для этого нужно уметь замечать тела, которые СМИ стараются не показывать. Так мы начинаем задумываться, почему на обложках журналов появляются только стройные люди, или только белые, или только люди без явных признаков инвалидности. Исследования показывают, что люди с высокой медиаграмотностью защищены от нездоровых посланий о теле, и у них более здоровый, позитивный и устойчивый образ тела. Хотя с появлением социальных сетей поток образов, с которыми мы сталкиваемся, увеличился, люди также имеют больше свободы в выборе того, что они смотрят. Мы можем блокировать или удалять аккаунты, которые причиняют нам вред. Кроме того, можем поддерживать группы людей, которые были недостаточно хорошо представлены в традиционных СМИ, голосовать с помощью лайков за изменение культурных норм в отношении общепринятых идеалов. Постарайтесь критически оценить аккаунты в социальных сетях, которые вы просматриваете регулярно. Задайте себе следующие вопросы. Что я чувствую, когда просматриваю этот контент? Какие связанные с телом ценности передаются с помощью этого контента? Что взаимодействие с этим контентом приносит в мою жизнь? Хуже или лучше я отношусь к своему телу после просмотра этого контента? Комфортно чувствовать себя в своем теле нам помогают ощущения, которые мы испытываем, выходя за рамки каких-либо ограничений. Этого можно добиться, играя или танцуя, а также экспериментируя со своей внешностью. Мы можем спросить себя, что бы я сделал со своим внешним видом, если бы меня не беспокоило то, что могут подумать окружающие? Как бы я выглядел? В то время как наше тело может сообщать, что нам что-то нравится, какой-то цвет, узор, стрижка, мозг, натренированный осуждать нас прежде, чем это смогут сделать другие, заглушает его сигналы. Тут-то на помощь и приходит интероцепция. Мы можем тренироваться, улавливать эти сигналы, обращая внимание на свои внутренние ощущения, связанные с внешностью. Иногда на нас накладываются какие-то внешние ограничения, такие как рабочая форма, финансовое состояние или определенные прически, подходящие к нашей особой структуре волос. Однако мы имеем право на эксперименты там, где их нет. Считайте это своим разрешением на творчество и подлинное самовыражение. Представьте себя художником в мастерской. В вашем распоряжении имеются все инструменты на свете, позволяющие воплотить в жизнь любую свою задумку. Вдруг вы опускаете глаза и видите у себя в руке черный маркер, одновременно понимая, что все бумаги в мастерской исписаны им. А вам, возможно, не хочется рисовать одним только черным маркером. Возможно, вам хочется взять в руки масляные краски, акварель, акрил или мелки. Вы художник и вправе выбирать, с помощью каких инструментов создавать свои произведения. Эти инструменты олицетворяют человеческое мышление. Иногда вы просто привыкаете думать о себе и о мире вокруг определенным, навязанным вам образом. Но всегда можно сделать шаг назад и напомнить себе, что вы не черный маркер, а художник, и можете выбрать инструмент, который больше всего вам подходит. Прежде всего, начните обращать внимание на то, как вы думаете о своем теле. Затем решите, не хотите ли вы отложить черный маркер, то есть любые основанные на стыде критические мысли о себе. Может, вы чувствуете потребность выбрать какой-то другой цвет, либо и вовсе взять в руки краски и кисть. Когда я делаю так со своей внешностью, это может звучать следующим образом. Мне не нравится, как я выгляжу в этом платье. Раньше я... В этот момент я останавливаю свой поток мыслей, черный маркер в моей руке, и моя мысль сдает назад и движется в новом направлении. Нет, я больше не буду так говорить. Раньше я так делала, но мне не было от этого хорошо. Я бы не сказала так ни о ком другом, так что я не стану говорить так о себе. Хотя опыт является самым значимым способом создания устойчивых внутренних изменений, наш мозг склонен чаще делать то, что он уже неоднократно делал раньше. Таким образом, будет полезно тренировать его в чем-то новом, как и заживлять раны, полученные нами на пути исцеления, извиняясь перед собой. Иногда я кладу руку себе на грудь и говорю себе: «Прости меня за то, что я верила в такие вещи. Я способна на гораздо большее, чем снова застрять в этом». Те из нас, кто намучился с образом тела, потратили много времени, сосредоточившись на том, что им не нравится или что они хотели бы изменить в своем теле. Они приучили свой мозг без труда замечать подобные вещи в себе и других. Чтобы помочь себе с исцелением, мы можем начать искать способы воссоединиться со своим телом, пробуждающие в нас благодарность и восхищение. Возьмем, к примеру, большой палец ноги. Мы почти никогда не думаем о наших больших пальцах на ногах, пока не ушибем их. Поблагодарите их за всю ту работу, которую они незаметно для вас выполняют. А что насчет зубов? Это ведь кости, расположенные снаружи кожи. Удивительно, правда? Зубы выполняют очень важные для нас функции, однако мы почти не задумываемся о них, пока они не начинают болеть. Чтобы почувствовать связь со своим телом, я подхожу к зеркалу и пристально смотрю в глаза своему отражению. Иногда кажется, словно я могу потеряться в открывшейся передо мной вселенной. Я была поражена, осознав, как чувство благодарности и восхищения по отношению к моему телу отразилось на моих отношениях с другими людьми. Каждый человек — это ходячее чудо. Теперь я часто задерживаю взгляд на глазах людей, чтобы хотя бы мельком заглянуть во вселенную внутри них, чтобы увидеть что-то другое. Через 2 года и 1 месяц после того, как Мелисса начала ходить ко мне, она захотела вернуться к нашему первому сеансу. На нем она описала себя человеком, которому нравится помогать другим, но он держит в себе все, включая свои переживания. Мелисса рассказала мне, что у нее с детства расстройство пищевого поведения. Она ела при любой возможности, чтобы справиться со стрессом. Это привело к заметному увеличению веса, и родные в итоге записали ее на программу похудения. Позже девушка вступила в группу поддержки, которая придерживалась системы питания, контролирующей съедаемое путем измерения и взвешивания продуктов. Только вот это не принесло ей результата, на который она рассчитывала. Эта система усилила ее боязнь определенных продуктов питания и привела к тому, что Мелисса испытывала всеобъемлющее чувство стыда и непропорциональную эмоциональную реакцию каждый раз, когда съедала продукты, не входящие в ее план. После 10-летия войны с едой Мелисса села напротив меня на диване и со слезами на глазах сказала: «Я ненавижу свою зацикленность на еде. Я то и дело худею, а потом неизбежно поправляюсь. Я ненавижу свой размер одежды. Я чувствую себя уродиной. Я просто ненавижу свое тело». Она принесла 2 фотографии, чтобы мне их показать. На одной она была со своим минимальным весом, на другой — с максимальным. Девушка протянула их мне. Я понимала, что Мелисса ждет моей реакции. Она то и дело переводила свой взгляд с фотографии на мое лицо и обратно. Ей было важно, чтобы я увидела эти изображения, которые иллюстрировали то, что происходило с ее телом. Когда я прилагаю все усилия, чтобы сказать правильные слова, или чувствую, что сейчас нужно тщательно подойти к выбору выражений, то, как правило, такие моменты запоминаю. Однако я не помнила, что сказала, когда увидела те фотографии. Что-то ответила, и мы продолжили. 2 года и 1 месяц спустя Мелисса хотела обсудить сделанный мной тогда комментарий. Девушка сказала, что когда она протянула мне фотографии, я ткнула на одну из них пальцем и сказала: «О, классное платье!» Это была фотография, которой она стыдилась больше всего, так как была на ней в своем максимальном весе. Мелисса сказала, что в тот момент произошли 2 вещи. Она подумала: «О, она не играет в эту игру», и почувствовала, как ее мировоззрение сильно пошатнулось. В то же время девушка поняла, что может мне доверять. До того момента она считала, что от полноты ее тело становится хуже. Когда Мелисса смотрела на свои фотографии, то даже не могла заметить на них это платье. Благодаря же моей неожиданной реакции, когда я вообще никак не прокомментировала ее тело, не стала подтверждать ее мысли о том, как ужасно быть полной, она поняла, что может начать смотреть на себя по-новому. Я хочу, чтобы каждый из нас отказался от мировоззрения, в центре которого стоит внешность. Я хочу, чтобы мы помнили ситуации, когда ощущали себя в своем теле, не задумываясь о том, что творится в голове у окружающих, и просто были собой. Я хочу, чтобы мы уничтожили идеалы, которые нас ограничивают, вредят нам и зачастую попросту недостижимы. Вместо этого мы будем счастливы в том теле, какое есть, и начнем проявлять чуткость к нему. Не когда-нибудь потом, после того, как мы изменим наше тело достаточно, чтобы сделать свою внешность, как нам кажется, приемлемой, а прямо сейчас. И даже если мнения людей о нашей внешности не были такими уж хорошими, наше тело все равно прекрасно. Тело любого человека прекрасно. Подумайте. Поразмышляйте о СМИ, которые вы используете. Что они говорят о телах, не таких, как ваше? Как это влияет на то, что вы чувствуете по отношению к себе и думаете о своем теле? Чего не хватает в этих СМИ? Когда вы впервые увидели свое тело со стороны? Что вы потеряли, когда это случилось? Если ваше тело не изменилось, но вы бы могли проснуться однажды утром и почувствовать что-то новое в отношении него, что бы это могло быть? Как бы вы жили и что бы при этом чувствовали? Попробуйте. Попробуйте почувствовать свой пульс, не проверяя его рукой. Вы также можете нащупать его пальцами и обратить внимание, как он отличается в разных участках тела. Либо вы можете использовать интероцепцию, сопоставить пульс, который вы чувствуете своими пальцами, с пульсацией крови в других участках вашего тела. Изучите СМИ, которыми вы пользуетесь, чтобы убрать из своей жизни аккаунты, передачи и другой контент, который мешает вашему принятию себя. Посмотрите в глаза своему отражению в зеркале. Вы можете поставить таймер на 1-2 минуты и провести это время наедине с собой. Вы можете даже смотреть на свое тело в полноростовом зеркале, разговаривать со своим отражением с чуткостью и добротой или нейтрально. Это упражнение особенно эффективно делать обнаженным.